Ник, мы оставили Балаватха возле беседки и отправились занять удобные места возле испытательного полигона, где боевые маги Лиги готовились начать показательное сражение. Когда мы отошли от демона подальше, и он больше не мог нас видеть, я с облегчением перевел дух. Давненько не приходилось так долго и напряженно импровизировать. Во время разговора я старался вести себя естественно, как будто обсуждаю интерфейсы с земным коллегой-программистом. Но приходилось контролировать каждую фразу. Уж очень внимателен был демон. Все замечал. Причем умудрялся одновременно думать, говорить, следить за мной и сканировать мою ауру. К тому же он понимал, что и его реакции отражаются в ауре и хорошо прикрывал верхние уровни своего ментального тела. Но, к счастью для меня, он не догадывался, что мы с умником видим ауру полностью, подробно и глубоко. Не только то, что показывал с вами, но и то, что он ощущал на самом деле. Поэтому попытки демона скрывать те или иные чувства как раз подсказывали мне, в каком ключе следует продолжать беседу. Вроде все удалось как надо. Читаатма уверен, что он случайно встретил талантливого ученого-исследователя, фанатика изучения основ магии, больше почти ничем не интересующегося. И при этом я, слава богу, не сказал лишнего. Хотя вообще не следовало затевать этот разговор. Не знал про меня Балаватх, и ладно, забот меньше было. Но не удержался. А теперь придется и об этом думать. Игрок-то серьезный, не отвяжется. И все же как вовремя Криса появилась? У меня от напряжения начал пот на лбу выступать. Еще немного, и я стал бы делать ошибки. Ладно, проехали. Я постарался на некоторое время выбросить Балаватха из своих мыслей и стал рассматривать конструкции на полигоне, прикидывая, какие приемы магии покажут наемники Лиги. Глашатай объявил, что показательное магическое сражение начнется через полчаса. Терпеть не могу толпой. Будь я один, стоял бы себе в сторонке и смотрел на все с помощью развешанных над сценой камер умника. Но раз уж со мной девушка, да еще и не безразличная мне, придется немного помучиться. Да еще тут хватает ее знакомых. Здоровайся со всеми, улыбайся, говори что-то якобы умное. Или наоборот, отваливай в сторону и не мешай общаться. Во время выступления боевиков Крису увидели какие-то ее подруги по ученичеству и утащили посплетничать о своем, о девичьем. И только я выбрался из толпы в укромный уголок подышать чистым воздухом, как нарвался на Балаватха. Черт, опять мысли на него переключаются. Забиваем. Но не везет мне сегодня со спутниками. Леон потерялся в толпе. Как только он увидел арену с воинами, так все остальное перестало для него существовать. Моментально забыл о нас с Крисой и стал пробираться куда-то вперед, поближе к участникам действа. Бог с ним, отыщется, не мальчик. Пусть получает удовольствие. Я покосился на девушку. Пока зрелище не началось, Криса на ходу листала подаренную книгу. Иногда она хмыкала, иногда задумчиво хмурила свой лобик. Ну а я, в свою очередь, пока Криса занята, попытался привести мысли в порядок. «Фух», — подумал я про себя. «Спасибо тебе, Криса, что вовремя появилась и помогла мне прервать этот напряженный разговор. Впрочем, спасибо и тебе, демон, что появился на моем пути так неожиданно. Много нового удалось узнать. А может, в будущем ты поможешь мне найти запасной аэродром, если что-то неприятное случится здесь, в столице гномов? А вот ты, чертов искусственный интеллект, у меня еще поплатишься». «И за что же?» — удивленно спросил умник. «Как за что? Ты ведь мне сказал, что воспоминания прошлых претендентов на могущество стерты практически полностью, разве что какая-нибудь мелочь иногда всплывет. А на самом деле? Стою себе в сторонке, смотрю выступление через твои камеры, никого не трогаю, расслабился и получаю удовольствие. И вдруг в голове происходит взрыв чужих воспоминаний. Причем в самую неподходящую минуту, прямо перед глазами у этого демонского мага. Я даже не представляю, чем аукнется все то, что я ему наплел. Что делать-то будем? Хоть он и думает, что я всего лишь исследователь, но вдруг затеет охоту. Уж больно заинтересовался». «Ну, в этом есть и положительный момент», — оптимистично заявил умник. «Теперь ты знаешь, где искать информацию про связь Лунгрии и Земли. Кстати, забавно они название для нее придумали. Бхараанта Лакам, что означает «потерянный мир» на высоком демонском». «Умник, зараза, ведь я потратил уйму времени, копаясь в библиотеках Васы и гильдии, разыскивая упоминания о земле, а половина ответа бесхозно лежала на донышке моего мозга. Какого хрена я не получил эту инфу раньше? Почему ты ничего не сказал? Я же тебя просил искать все, что может касаться связи Земли и Лунгрии». «Ник, извини, но у меня память все же не резиновая. Так вы, земляне, кажется, говорите. И после того, как сбросил тебе память соискателей могущества, я стер ее у себя. А иначе, где бы я размещал всякие интересные сведения с субноута? Поэтому сейчас в моей памяти этой информации нет, и контролировать по ходу дела ситуацию с ее проявлением в твоем мозгу я не могу. При перезаписи я поставил высший приоритет для местных языков и сведений, касающихся эльфов, а для всего остального низкий. Знания эти осели где-то в глубинах твоего мозга, без аннотаций, сводных рефератов и каких-либо серьезных поисковых характеристик. Твой мозг сам установил кое-какие связи, но это все. При ином подходе ты бы просто сошел с ума от перегрузки. Поэтому память соискателей могущества активируется только при определенных обстоятельствах. Видимо, это происходит, когда ты сталкиваешься с чем-то, что имело важное значение для одного из соискателей. Или возникла ситуация, когда знания немедленно требуется применить на практике. Я же не могу знать заранее, когда это случится. Ведь вспомни, и с языками похожее было. Пока ты не пытался что-либо сказать или не слышал фразу на том или ином языке, то даже не чувствовал, что знаешь этот язык. Хорошо. А почему память демона-соискателя, как я понял, мумии с надетой диадемой, всплыла только сейчас, при встрече с его учеником, а не во время занятий магией? Ну, мы работали с инфомагией и магией Земли. Сам понимаешь, это не демонская магия. Да и воспоминания о лучшем ученике, о друзьях и научных интересах у этой мумии были куда сильнее, чем об отдельных магических элементах. Хорошо. Но я ведь занимаюсь магией Земли. Почему тогда во мне не всплывают воспоминания соискателей гномов? Тут все просто. Угра появился на корабле Дронта последним. Я же тебе говорил, что память у меня не резиновая. Поэтому, сканируя очередного соискателя, я удалял значительную часть сведений, полученных от предыдущих претендентов. Разумеется, я удалял только лишние, как мне казалось, данные. А какая информация считается лишней для компьютера? Конечно, в первую очередь эмоции, воспоминания о друзьях, врагах, любимых, всякие хобби. У меня ведь тогда еще не было личностной матрицы. При этом больше всего чистилась память ранних соискателей, меньше всего последних. Вряд ли тебе вспомнятся еще чьи-то последователи, кроме учеников Угры Пуджари. Ясно. А какую информацию, извлеченную из памяти соискателей, ты оставлял в обязательном порядке и пытался в дальнейшем систематизировать? Что-то не верится, что в течение всех этих тысячелетий ты только дурака валял. Я собирал всякие демографические и исторические данные, например, о влиянии источников на расообразование. Я тебе уже рассказывал об этом месяц назад. Ты тогда сказал, что это полная фигня. Да, может быть. Однако сейчас я думаю иначе. Эта инфа будет неплохим подспорьем в торговле с тем демоном. Надеюсь, ты ее не удалил? Нет, я ее просто заархивировал на субноуте. Отлично, обрадовался я. Будет на что покупать сведения об Хараанта Лакам. Кстати, насчет этого демона. Ты разобрался, что на нем за защита? А то я сколько ни смотрел, ничего не понял. В процессе. Он использует элементы, которые еще плохо моделируются в нашей модели магии. Магические процессы, протекающие в его защите, вызывают некоторую дестабилизацию инфомагических щупов. Боюсь, что обзерошить его в случае необходимости будет очень и очень непросто. «Да, крутоват, демон его побери», — восхитился я. «Хорошо, хоть мы все-таки умудрились подвесить на него жучок. Хотя, конечно, было стрёмно. Однако эти помехи меня сильно беспокоят. Если по какой-то причине он нападет на меня, я даже не знаю, что ему противопоставить. Ты пробовал моделировать нашу схватку?» «Занимаюсь этим», — ответил умник. «Пока предварительные результаты больше согласуются с одной из твоих последних неозвученных мыслей. Ты про «порвет как тузик грелку» или про избиение младенца?» «Нет», — хихикнул умник, Все куда оптимистичнее, но тебе придется туго. Однако шансы дать дёру у тебя неплохие. Радует, что из всех проиндексированных магов лиги такая интересная защита только у него. Даже у главы делегации, полного гроссмейстера боевой магии, такой нет. Так что остальных можно обзерошить и оконтузить. Но вообще-то бегаешь ты все равно быстрее всех. Кстати, судя по данным прослушки, демон уже по магосвязи приказал помощникам собрать про тебя информацию. Приехали. Ладно, давай-ка вместе глянем на его защиту. Лови линк, будем разбирать. Да, через некоторое время протянул я. Ты смотри, как плотно все заинтегрировано с аурой и ментальным телом. Прикольно. Многие конструкции, кроме, собственно, обеспечения защиты, выполняют роли манипуляторов, каких-то сенсоров, подогрева тела, даже защиты от дождя. Интересно, если копнуть глубже, может, сортир и походную кухню найдем? Насчет кухни не знаю. Но плетение защиты от дождя при некоторой доработке можно использовать как подгузник. Смутился умник. Я откровенно рассмеялся. Да шутка это была, шутка! Я тоже пошутил, отреагировал умник. Кстати, все еще улыбаясь, спросил я. Я не ошибся, у него там на огненный каркас натянуты плетения всех стихий? Да, подтвердил умник. Наверное, гильдейские маги других рас немало работают, обновляя защиту вип-демонов. Все четыре стихии используются для охраны только у главы делегации демонов. У остальных защита использует магию двух стихий – огня и земли. Первая самостоятельная, вторая амулетная. «Да нет, приятель, тут все проще, я уже понял», – ответил я. «Ну-ну», – озадачился умник. «Вот, смотри». Видишь, эти четыре накопителя у него на поясе. Из каждого из них выходят магические нити разных стихий. Кончики нитей плотно спаяны с каким-то огненным плетением. Есть также некоторые аналоги зажимов и строительных лесов из огненных плетений в разных частях защиты. То есть он просто меняет батарейки, а дальше делает неогненное плетение с помощью огненно-магических манипуляторов. Хотя до этого достаточно легко додуматься, в просканенных книгах упоминаний о чем-то похожем мне почти не встречалось. Наверное, это у них ноу-хау такое. Надо будет еще немного порыться. «Ник, проснись, начинается!» — растормошила меня Криса. Маги и воины Лиги уже начали шоу. «Да, посольские эльфы нервно курят в сторонке. Пускай это и показуха, но насколько слаженная военная машина! Похоже, демоны!» Точнее, адепты Лиги, демоны составляли не больше половины выступающих, решили по максимуму использовать возможности всех видов войск и рас, кроме, пожалуй, орков. Их, по-видимому, просто не стали брать с собой в столицу по политическим причинам. Выглядело все достаточно интересно. Два эльфа-снайпера с замагиченным луком и стрелами. Трое дроу, пятеро людей и двое гномов со скорострельными мага-арбалетами, выпускающими по несколько замагиченных болтов в секунду. Две дюжины демонов-воинов. Даже пригнали с десяток метательных машин, управляемых гномами. На всех бойцах надеты амулеты. Доспехи укреплены на основе магии земли. Дополнительно гномы развернули какую-то амулетно-щитовую конструкцию, внутри которой расположились маги. Двое из них поддерживали общую магическую защиту этой штуки. Кроме них там находились эльфийский целитель, два человека боевых интегратора, один человек-стихийник, дроу-скрытник, менталист примерно уровня Крисы, и еще один маг-дроу, спец по точечным магоударам. Ну и основная ударная сила — четверо демонских магов, задающих всем жару. «Ник, а почему у них так много магов?» — спросила Криса. «Ты же вроде в этом разбираешься, даже язык их знаешь». Начал я, но вместо того, чтобы изречь глубокомысленное «хрен его знает», замолчал и задумался. Действительно, а почему? Всего-то по три обычных воина на каждого мага. Интересно. Быстренько врубил повтор начала снаряжения. Так, 3-4 воина на мага, прикрытие в бою явно не сильное. Ведь хотя сам маг легко отразит летящие в него стрелы с помощью защиты, но это изрядно отвлечет его внимание от прямых боевых обязанностей и резко снизит его концентрацию. Именно поэтому магов должно окружать что-то вроде живого щита. А здесь... Хотя стоп, точно. Здесь же собрались только элитные бойцы, а роль живого щита должно играть какое-нибудь плохо обученное мясо. Быстренько прошерстив информацию на эту тему, удобно подсказанную фактографом, я обнаружил, что так и есть. В Лиге боевых магов, оказывается, в штате держали только элиту. А для каждого сколько-нибудь серьезного сражения использовали солдат-нанимателя, а при нехватке таковых нанимали орочье и людское отребье. Левых наемников вооружали всякой ржавчиной, выдавали простенькие одноразовые амулеты и поили настойкой, притупляющей чувство страха. Они-то и выполняли в бою роль живого прикрытия. Ну а демонские бойцы, снайперы и часть арбалетчиков тем временем обходили силы противника, выбивали его магов, метательные машины. Все понятно, можно объяснять подруге. «В общем, все очень просто, Криса», — сказал я. «Обычно у тех, кто нанимает, не хватает именно высококвалифицированных бойцов и магов, мобилизованных солдатиков навалом. Эти-то неумелые солдатики и используются как дополнительное живое прикрытие магов». Криса проигнорировала мое объяснение, захваченное зрелищем. Тем временем ведущий объяснил основные правила ведения Лигой боевых действий. Затем наемники стали демонстрировать отдельные схватки между группами, каждая из которых состояла из одного мага и нескольких простых бойцов. Поединщики использовали очень мощные боевые плетения. Что интересно, при этом, в отличие от длинноухих рейнджеров, во время схватки в посольстве, боевые маги Лиги применяли спеллы, влияющие на реальный мир. Они использовали перепады давления воздуха, мощные звуковые удары, огонь и бомбы, ослепляющие вспышки. Хотя, возможно, наемники это делали в первую очередь для зрелищности. Через какое-то время соперничающие группы включали уже по два мага. Под конец все выступающие разделились на две части и провели показательную битву стенка на стенку. И как же все синхронно? Если не присматриваться к мелочам, то можно подумать, что все взаправду. Наемники, видимо, старались действовать максимально приближенно к действиям в боевых условиях. Несколько участников даже получили травмы, пусть и несерьезные. Над ними сейчас колдовали целители. Да, если бы во дворике посольства я встретился с ними, а не с эльфийскими рейнджерами, пришлось бы или всех обзерошить по главному варианту, или просто оказаться нашинкованным кочаном капусты. А удастся ли всех обзерошить? С некоторой горечью подумал я. Ведь природа формирования помех на наш щуп еще не ясна. Нужно срочно расширять свой атакующий и защитный арсенал. «Умник!» — позвал я. «А как там поживает наша защита?» Я уже закончил все тесты и наладку, осталось только испытать ее в полевых условиях. «Отлично! Тогда вечером, после того, как провожу Крису, мы начнем тестирование защиты в реальных условиях. После завершения подумаем о том, как вскрыть защиту того же Балаватха. Ну а ночью ты приступишь к глубокому скану моей памяти. Вдруг еще какая-нибудь полезная инфа от Искателей Могущества попадется». «Окей. Кстати, я тут подумал. Наши продвинутые лечебные симбионты, которые мы используем при лечении Лины, вполне можно переделать под боевые. Неплохая подстраховка к обзерошиванию будет». «А ведь это идея. Ты молодец, умник. Тогда разбор защиты Балаватха переносим на завтра, а вместо этого будем клепать боевых симбионтов». «Да», — я вернулся к шоу. «Надеюсь, ты информструктуры всех спеллов снял?» «Примерно половину. Не до всех удалось дотянуться. У них там не так уж много оригинального. Пока показывали разные вариации одних и тех же приемов. Возможно, если выступит кто-то из випнутых магов...» К сожалению, вип-персоны так и не выступили. Я откровенно скучал, а вот Криса чуть ли не прыгала от восторга, видя очередную модификацию уже показанного плетения. «Ну как ребенок. Хорошо, хоть Бадди Комп и Субноут всегда со мной. Я занял себя тем, что еще раз прослушал то, что наговорил в беседе с демоном». «Хм, а ведь неплохо отбрехался. Про инфомагию, к сожалению, таки сболтнул. Но, слава богу, замаскировал ее, представив как некие невидимые энергии, обнаруженные путем обычных магических экспериментов. Когда-то давно, Мумия-учитель уже об этом догадался и какие-то мысли по этому поводу изложил. Вот гениальный мужик был. Нет, Балаватх не догадается, что мы с умником владеем инфомагией. Так, что еще? Некоторые паттерны программирования описал, найдя магические аналогии. Пусть его, не страшно. Все равно, об этом я уже рассказывал гномам, Васе в частности. Да и Крисе собирался поведать. В общем, жить можно. Тем временем выступления подошли к концу. Завтра, похоже, будет та же самая программа с небольшими вариациями. В общем, идти не стоит. Пора провожать Крису. Пока мы двигались к дому Ворта, Криса в очередной раз меня поразила. Думая о чем-то своем, по ауре было заметно сильное нетерпение, она сразу перешла на ускоренный шаг и ко мне не приставала. На подходе к дому, а шли мы через парк, Криса вдруг отвела меня в сторону, в закуток. «Секса на природе ей, что ли, захотелось?» — удивленно подумал я. «Разумеется, отказываться не буду. Я мысленно потер руки». Но все оказалось прозаичнее. Криса наложила полок невидимости, тоже мне конспираторша, и приступила к расспросам. «Хм, а ведь долго терпела». «Ник, о чем вы разговаривали с этим демонским мэгом? Что тебя с ним связывает?» «А в чем дело?» Я легонько обнял ее. «Не приставай!» Она попыталась оттолкнуть мои руки, но я не поддался. «Я серьезно спрашиваю». «Извини, Криса», — прошептал я ей на ушко. «Пока ты не ответишь, почему тебя это интересует, не скажу». Девушка вздохнула и прижалась ко мне. «Да, похоже, она явно готова отложить вопросы на потом, а сейчас отдаться совсем другому желанию». Однако Криса пересилила себя и продолжила. «Все очень просто», — девушка вздохнула. «Ты не забыл про свою охрану? Так вот, этой встречей обязательно станут интересоваться. Придут ко мне и начнут выпытывать сведения. И что мне говорить?» Я задумался. «А действительно? Увы, во время беседы не смотрел я на радар и не сообразил записать его данные. Я быстро попытался найти какие-нибудь знакомые лица на записях, сделанных на полигоне. Неудача! Да и не всех своих охранников я знаю в лицо, только по информструктурам. Надо будет попозже просунуть камеры умника в дом напротив, снять физиономии сидящих там гномов и снова прогнать через комп, сравнивая с лицами в толпе. А на Крису я решил подвесить жучок. Пригодится в любом случае. Послушаем допросы, если будут. А если вдруг начнут пытать /мучить, то обязательно примчусь и настучу всем желающим по кумполу, дабы хорошо знали свое место». «Не беспокойся», — ответил я, — «что-нибудь придумаем». А с этим демоном я познакомился только на полигоне. Просто разговорились на общие темы, в основном о теоретической магии. Интересным собеседником он оказался. «А ты тут вроде как и ни при чем. Если к тебе придут, скажи, что не в курсе, но разузнаешь. А мы потом вместе придумаем, что говорить. Ладно?» «Нет, не ладно», — Криса мрачно смотрела на меня. «У меня к тебе накопилось слишком много вопросов». Я вздохнул. «Хорошо, давай попозже поговорим об этом. И, кстати, ты пока никому не показывай подаренную демоном книжку и сама ей не сильно увлекайся. На всякий случай. Есть у меня кое-какие подозрения на этот счет. Рад буду, если окажусь неправ». Криса слабо кивнула. Я же, чтобы успокоить ее и отвлечь, дал волю своим рукам. Не терять же время попусту, раз мы оказались в таком укромном местечке. Распрощался с Крисой я только через полчаса. В небольшом скверике на окраине внутреннего города располагалось изящное двухэтажное здание. Огненная цветовая гамма красного мрамора в сочетании с искусной лепниной на стенах и утонченными декоративными колоннами производила впечатление застывшего пламени. Ночью пламя словно оживало. Колышущиеся отблески огненных язычков от многочисленных чаш с горящим маслом в единственном зале здания, свечей и факелов на стенах и колоннах, мерцающие око на куполе, воистину завораживали. Но двое демонов, беседовавших возле камина, уже давно не обращали внимания на обстановку. Сколько сюда не приезжаю, до сих пор не приспособился к тесноте в этой живописной будке. Хорошо, хоть ночевать здесь не приходится. Поскупились-таки наши предшественники, выбирая землю под посольство. Буркнул один из них, пытаясь поудобнее развалиться на диване и лениво рассматривая какой-то цилиндрический амулет в своей руке. Второй, сидевший в позе лотоса на небольшом постаменте, окруженный рисунком из огненных линий, проигнорировал слова и только поморщился. Теснота помещения медитации не мешала, в отличие от звуков голоса, резко разорвавших тишину и нарушивших концентрацию медитирующего. Снова повисло безмолвие. Тихонько потрескивали горящие дрова, да отблески пламени от камина и многочисленных светильников играли тенями на колоннах и стенах зала. Вдруг лежащий на диване вздрогнул, кивнул кому-то и легким магическим импульсом разблокировал дверной замок, впуская нового гостя. Медитирующий тоже немного отвлекся, но был скупее на движение. Он наградил вошедшего демона лишь внимательным взглядом верхнего глаза. Остальные глаза остались закрытыми. «С вами, Балаватх, прошу простить, что нарушаю ваше сосредоточение. Махания Махас, прошу...» «Ближе к делу, Апровадин», — резко перебил визитера Махас. Выходя из расслабленного состояния, походя сгенерировав магический полог, закрывающий всех троих от возможной прослушки. Многим, знаете ли, любопытно, о чем разговаривают ведущие лица делегации Лиги боевых магов. Буду краток, есть информация от Дарнара. Апровадин вытащил из заплечной сумки и с поклоном передал запечатанный конверт, на который было дополнительно наложено специальное защитное плетение. Также поступила информация и от Манотра. Ему не без помощи Лоткалба удалось использовать новую методику снятия показателей. «Очень интересно». Медитировавший Балаватх проснулся, развел руки в стороны и плавно поднялся, словно взлетел, с мраморной тумбы. «Дай свиток». «Хм, получается, что теперь намного проще снимать показатели с амулетов, размещенных в прошлом году для регистрации магафона. Их достаточно раскапывать лишь частично? Хорошая новость. Завтра выпишем Манотру премию». «А что?» Ни про какие особенности поведения источника он не упоминал? Нет, я бы запомнил. А вот это плохо. Энергетические выбросы 5 дней назад, а также 3-4-дневной давности и вчера имели очень интересную динамику. Похоже, они стали более упорядочены. Больше про себя, чем для Апровадина, пробормотал Балаватх. Почему он не заметил? Нужно обязательно посмотреть в астрале. Ладно, с этим ясно. Уже сконцентрировавшись на текущих делах, бодренько подытожил он. «Я сегодня просил тебя навести справки по одному двуглазому магу. Ты это сделал?» «Дарнар только начал копать. На данный момент получена только официальная информация. Нелегальная агентура работает медленнее. Согласно гильдейским реестрам, ник-админ в магии новичок. 8-я ступень, ученик вас и их Васандира. Биографических данных никаких». Начал рапортовать Апровадин. «Да уж, новичок. Узнаю Мандридору архидовский стиль. Тоже мне конспираторы. Если все так и дальше пойдет, то скоро архимагов под 8-й ступенью прятать будут». Балаватх расхохотался. Чуть позже к нему присоединился Махас. Когда начальники отсмеялись, Апровадин продолжил. По неофициальным каналам удалось навести справки о печатке на его кольце. Оказывается, такие кольца носят серьезные авторитеты из гильдии воров. «То есть Ник у нас сильный целитель или серьезный боевой маг?» — уточнил Балаватх и, увидев замешательство на лице Апровадина, пояснил. «Ну не верю я, что криминальный авторитет пользуется полуофициальным покровительством кого-то из Мандридору архидовой клики. Это ни в какой вулкан не лезет. Но подобные вещички порой вручаются за особые заслуги. Например, спасение жизни какой-нибудь важной персоны гильдии. А как можно кого-то спасти? Или защитив в бою, или вылечив от тяжелой болезни. По ряду причин я склоняюсь ко второму. Что-то еще есть интересное?» «Это все, что удалось собрать за полдня с вами», — поклонился Апровадин. «У этого мага имеются сильные магические разработки, очень нужные нам. Было бы здорово, если бы он работал на нас. Как бы его привлечь? Что думаешь, Оправ?» «Не торопись отвечать, поразмышляй над проблемой», — сказал главный аналитик лиги. И вздрогнул. Наконец-то он понял, что же в ауре Ника было таким неправильным. Косвенные показатели магических характеристик человека отличались от основных, которые тот показывал окружающим. Причем различия в характеристиках были крошечные, почти незаметные. И Балаватх тоже бы ничего не зафиксировал, если бы сам не был опытным мастером-целителем. Да еще для этого ему потребовалось просмотреть под самогипнозом все, что происходило во время их встречи. Именно этим он занимался только что во время глубокой медитации. Несоответствий было столько, что это не могло быть особенностью организма, даже если и имелись какие-нибудь последствия серьезного лечения или пластической модификации. Более того, косвенные показатели свидетельствовали о том, что физической формой Ник не уступает тренированному бойцу-демону, что просто невозможно для обычного человека. Что же это значит? Похоже, этот маг разработал действительно нечто революционное. За это обзавелся множеством врагов и был перекуплен гномией верхушкой. А чтобы доброжелатели его не узнали и постепенно забыли, сменил внешние показатели ауры, наверняка сделал пластику и начал новую жизнь. Балаватх сам умел немного влиять на свое ментальное тело и потому, в отличие от большинства магов, допускал возможность его существенных корректировок. Для этого, как считал Балаватх, нужно быть лишь гораздо более искусным магом-целителем, чем он. Главный аналитик лиги еще раз просмотрел свои выводы. Странно, вроде бы причина нестандартности ауры Ника определена, но что-то все же не дает покоя. Есть ощущение некоторой недосказанности. Какую же деталь он упустил? Ну что, надумал что-нибудь, оправ? Балаватх вспомнил, что задал подчиненному задачку, и увидел, что тот не решается высказать свои мысли, пока начальник не вернется на землю. Судя по материалу, который я собрал, а также по переданным вами впечатлениям от беседы, начал осторожно Апровадин, это типичный маг-исследователь. Его интересует в первую очередь знания, возможно, еще слава. На аскета он не похож, но деньги для него скорее средство оплаты для экспериментов и хороших условий работы и отдыха. «Я тоже так думаю. Продолжай». Ходом мысли подчиненного Балаватх пока был доволен. Как же его привлечь к нашим делам? Конечно, лучше всего было бы его перевербовать. Однако, похоже, это будет очень непросто. Ему, видимо, покровительствует верхушка гномов, и, скорее всего, в ресурсах и деньгах он недостатка не испытывает. Придется предложить весьма немалую сумму. Обязательно отличные условия работы, серьезные перспективы в лиге, гарантии безопасности и защиту от предыдущих покровителей. Что касается знаний, это должны быть важные для Ника знания, поскольку его уровень, по вашим словам, с вами, очень высок. Можно попытаться обменяться разработками без вербовки, но по-настоящему серьезные разработки, а иные и его покровители не заинтересуют, так просто не получить. Это что касается добрых вариантов. А Провадин немного помялся. Теперь о менее гуманных способах получения искомого, продолжил он после паузы. Поскольку Ник, как вы предполагаете, сильный целитель, то подпоить или обработать его ментально будет непросто. Его ментальные способности и уровень блокировки мысли от вторжения непонятны вообще. Поэтому пока я бы этого не делал. Похищение? Про его боевые возможности мы не знаем, но в боевой магии он явно не гроссмейстер и, скорее всего, даже не мастер. В гномьей гильдии он пока официально никто, что облегчает задачу. Они не будут поднимать всех на поиски в случае его исчезновения, и вряд ли ему выделили серьезных телохранителей. Поэтому, если его разработки действительно очень для нас важны, то следует пойти на похищение. Этот вариант наиболее реалистичный. «Достаточно!» — рявкнул до этого спокойный и умиротворенный Балаватх. «Начал ты хорошо, но сейчас ты меня разочаровываешь. Ты вообще представляешь, чем нам это аукнется, если узнают, что мы похитили Ника? Да, членам Лиги нередко приходится делать не совсем законные, точнее, совсем незаконные и негуманные вещи. Однако ни разу, я повторюсь, ни разу за последние 30 лет Мы не то что не похитили ни одного мага-ученого, но и вообще не заставляли никого заниматься исследованиями под угрозой пыток или смерти. Хотя по отношению к немагам и неисследователям такое случалось, признаю. А знаешь почему? Потому что последние 50 лет я активно борюсь с предрассудками магов. Балаватх раздраженно поднял в воздух руку со сжатым кулаком. Многие из них до сих пор считают, что Лига боевых магов состоит из бандитов, прозывающихся наемниками. Что мы над исследователями издеваемся, угнетаем, пытаем. А если кто-то покидает нас, то прямиком попадает в жерло извергающегося вулкана. И должен сказать свои плоды, моя борьба приносит. Уже более спокойно продолжил Балаватх. Число магов-исследователей и качество их разработок за последнее время у нас выросло весьма существенно. Изгнанные за запрещенные эксперименты так вообще в очередь к нам становятся. И это приносит серьезную прибыль, как, например, успешное прогнозирование активности орков. Ты понимаешь, что сама попытка похищения, если о ней станет известно, перечеркнет все наработанное за 50 лет? А если еще похищение провалится, так над нами смеяться все будут. Стоит ли игра свеч? Ладно, иди думай. Может, что-нибудь интересное придет в голову. Только учти мои слова, а то я сильно разочаруюсь. Когда пристыженный Апровадин вылетел из здания посольства, Махас ухмыльнулся. Ну и зачем ты разыграл этот фарс? Благородный руководитель и честный служитель науки? Ха-ха! Я в теоретической магии, конечно, разбираюсь слабо, но если его разработки так важны для нас, может, следует пойти на риск похищения? Пусть даже это похищение произойдет под носом у гномьего архимага. Если все, что ты говоришь, истина, то это может быть оправдано. Естественно, если ничего иного предпринять не удастся. Все нормально, Мах, улыбнулся Балаватх. Если я все же допускаю похищение, то подчиненные и помыслить об этом не должны. Для того и вся эта комедия. В отличие от нас, умудренных опытом, такие юнцы, как Оправ, недооценивают реальные риски, особенно долговременные, касающиеся репутации и имиджа. Они вполне могут по собственной глупой инициативе пойти на шаги, последствия которых мы с тобой будем расхлебывать много лет. Но сейчас я все-таки считаю, что силовой вариант не оправдан. Точнее, он еще мог бы быть оправдан, не имея ник весомых покровителей. Сам посуди, его разработки теоретические. Вот скажи мне, к примеру, сколько времени прошло с того момента, как я начал выдавать первые прогнозы по агрессивности орков, до того дня, когда мои прогнозы стали настолько точны, чтобы приносить Лиге хорошую прибыль. Чуть меньше 20 лет. Вот-вот. А ведь я вел эту тему гораздо раньше. Первые исследования в этом направлении вообще начал мой учитель 2,5 сотни лет назад. К тому же, если бы я не познакомился тогда с Лилиэйлой и ее разработками, и если бы она не организовала мне близкий доступ к источнику, чтобы заниматься исследованиями, то вообще ничего не вышло бы. Вот представь, получили мы разработки Ника, но ведь кто-то их должен еще закончить, довести до ума, до практического применения. А ведь они теоретические. Там прорва работы. Пускай часть из них пересекается с моими, кое-как я их вытяну. Часть еще с какими-то пересекаются, тоже вытянем. Только вот сколько времени на это уйдет? А что делать с разработками, которые вообще никому не близки по теме? Теоретиков у нас в Лиге мало, сам знаешь. Мой опыт говорит, что лучше всего работа идет, когда в нее вовлечен автор. Конечно, можно похитить Ника и заставить работать на нас насильно. Но все это уже было на заре становления исследовательско-аналитического отдела. Толку от работы из-под кнута в исследованиях немного. И толпу охраны нужно держать. Ибо если маг сильный и независимый, а только из таких получаются хорошие исследователи, то он в первую очередь думает над тем, как смыться и наказать угнетателей, а не над тем, чтобы что-то путное сделать. А сломаешь человека, и он, как ученый, становится полным нулем. А если еще угрозу репутации учесть? Сам понимаешь, мы приложили большие усилия, чтобы достучаться до Руархида. Мы оплатили работу множества лоббистов, что позволило слить нашу делегацию с официальной. Мы подготовили демонстрации шоу, которые стоили и стоят нам очень дорого. А скольким чиновникам гномьей магической элиты проплатили? Ссора с Руархидом, как наиболее вероятным покровителем Ника, может лишить нас выгодного контракта. Пока Ник готов, а я вижу, что он готов, к обмену знаниями, я бы не стал предпринимать силовых мер. Сотрудничество полезнее всяких похищений. Ладно, Бал, я тебя понял. Общайся с ним, благо ты вроде бы уже пригласил его на прием. Выясни, что у него есть, чего нету, что умеет, что на что готов менять. Я же, дополнительно к Дарнару, осторожно, чтобы контрразведка гномов ничего не заподозрила, поищу о нем информацию по своим каналам. Но учти, времени у нас не так уж и много. Пока официально он никто, ученик с самой низкой ступенью, мы можем кое-что сделать. К примеру, похитить, а скинуть на других, на мертвителей там, на соперников Руархида или на тех же эльфов. Но стоит ему получить ступень не слабее третьей, засветить свои разработки в гильдии, Махас покачал головой. Недаром ведь его номинальный учитель и, возможно, соавтор Васа Ихвасандир. При похищении мага с высокой ступенью и выдающимися разработками, каким он, возможно, скоро станет официально, не только Руархид с Мандридом землю рыть будут, но и вся гномья гильдия магов. Такую наглость не прощают. Ладно, Мах, посмотрим. Я сейчас пойду на второй этаж и поговорю с женой по связи. А потом поеду в Нижний город к ребятам. Нужно подготовиться. Так же, кстати, как и Лили. Лицо Балаватха сразу же стало напряженным, а взгляд сосредоточенным. У нас сегодня важный эксперимент. Проверяем одну из перспективных разработок. А у меня тут встреча с парой магических аристократиков намечается. Минут через 30. Слегка улыбнулся Махас. Выходи через второй вход. Не надо вам встречаться. А я, как закончу, сразу же присоединюсь к вам с ребятами. До встречи. И Балаватх покинул зал. Вскоре он уже выходил из здания демонского посольства, направляясь в Нижний город, где квартировала большая часть демонской делегации. По дороге он сделал небольшой крюк и заехал в гости к своему другу Лоткалбу, одному из лучших артефакторов гномов. Он неплохо зарабатывал, делая различные амулеты для Лиги. Лоткалб предпочитал жить в гномьей столице, возле источника магии Земли. Время от времени он приезжал на острова к демонам, где располагался главный офис Лиги, а также иногда присутствовал при боевых операциях в степи, проверяя работу своих защитных амулетов в реальных условиях. Дружеский разговор затянулся на пару часов. Попивая кто огненную, а кто чифу, Балаватх хотел быть трезвым перед важной работой. Они поговорили за жизнь и обсудили последние новости. «Кстати, Лот», — между делом спросил Балаватх, «помнишь тот копировальный артефакт, передающий тексты по магосвязи, который ты мне дома поставил?» «Как же не помнить, столько с ним намучился!» — кивнул гном, усмехнувшись. «Так вот, мне тут жена говорит, что неделю назад аппарат сломался. Она с детьми до сих пор починить не могут. А сейчас, как назло, мне из дома нужно срочно передать сюда важные тексты». Они позвали мастера-артефакторщика. Тот уже часа два колупается, но ничего не может сделать. «Может быть, ты вправишь ему руки по магосвязи?» «У жены навернулся, говоришь?» «И почему же я не удивляюсь? Интересно, чем в этот раз она его приложила?» «Ну, они с младшенькой». «Так, дальше можешь не рассказывать», — засмеялся гном. Балаватх тоже усмехнулся. «Отчего нет? Расскажу». Младшенькой надоело каждый раз бегать от библиотеки к артефакту, и она под руководством матери вышкалила элементаля воздуха. Он теперь получает команду, подлетает к стеллажу, берет книжку, на которую нанесена нужная магическая метка, относит ее и кладет точно на артефакт. Блокнотик с перечнем магических меток и соответствующими им названиями ее любимых книжек и статеек дочурка все время таскает с собой. И знаешь, месяца два это даже работало. «И что же случилось потом?» — заинтересованно спросил Лоткалб. Ну, она слегка ошиблась, передавая элементалю метку, и вместо второго ряда он полетел на первый. «И что? Ну, ты же много раз бывал у меня в гостях и сам видел стеллажи с книгами». «Ага», — гном почесал бороду. «У тебя же в первом ряду какие-то здоровые каменюки с нерасшифрованными надписями и прочая тяжеловесная гадость». «Хм, То есть ты хочешь сказать, что элементаль понес и положил на артефакт?» Получив утвердительный кивок, Лоткал просхохотался. «А как силенок-то хватило? Про то, чем чревато использование воздушного элементаля в закрытых помещениях, я уж умалчиваю!» Сквозь смех спросил Лоткалп. То, что Балаватх приукрашивает, чтобы звучало повеселее, его старому другу было понятно, однако насколько сильно. Балаватх, его жена и многие его подчиненные не зря считались сумасшедшими экспериментаторами. Они не останавливались ни перед какой опасностью и нередко звали по 5-6 магов, от целителей до мастеров защиты, исключительно для подстраховки. «Ну ты же знаешь мою младшенькую, она, если что-то очень хочет, стену разнесет, но своего добьется». В общем, она немножко удивилась, что у элементали ничего не получается, а потом, не задумываясь, дистанционно долила ему еще энергии. Все накопители магии воздуха в доме опустили, и элементаль ношу свою таки донес, бодро улыбнулся Балаватх. Что же касается работы с элементалями в помещениях, то все предметы у нас крепко зафиксированы, а сквозняков мы не боимся. Я, между прочим, являюсь мастером целительства. Кстати, насчет стен. Тут уже давно байки ходят, что ты вроде стены и потолки у себя дома как-то хитро магически укреплять собирался. Даже команду гномьих магов нанять для этого планировал, но передумал. После того, что ты сейчас рассказал, я даже не знаю, верить ли мне в эти россказни или нет. Ну, в каждой шутке есть доля правды. Я как-то на день рождения подарил жене парочку найденных древних трактатов о могучих стихийниках прошлого. Ее проняло. Лилиэйла попробовала использовать элементалей для левитации. Что-то даже получилось, и она захотела в своей школе стихии при Лиге одну из лестниц заменить туннелем для полета со смягчающими падение полом и стенками. Тренировать, мол, надо молодежь. Да и детям не след форму терять. Вот и навызывала магов-гномов по магосвязи. На следующий день мы с ней протрезвели и отбросили эту идею куда подальше. А байка пошла, многократно перевираясь. «Хорошо, перейдем к делу», — отсмеявшись и утерев выступившие слезы, сказал гном. «Как скоро нужно привести артефакт в порядок?» «Послезавтра Лили уже должна сбросить мне копии кое-каких материалов. Их там много. Нужно успеть не позже, чем за 3 часа до приема, организуемого нашим посольством». «Ерунда!» — кивнул Лоткалп. «Зная, как Лилиэйла гробит артефакты, я еще, когда был у тебя в гостях на островах, оставил запасные части в своем офисе. Надо будет связаться с одним из учеников, чтобы подвез и собрал. Кстати, раз уж тему артефактов затронули, то твой последний заказ уже почти готов. Свою часть я сделал, сейчас ученики налаживают. Завтра зайдешь-заберешь». «Давай послезавтра. Боюсь, завтра я даже с кровати подняться буду не в состоянии. Сегодня мне в поле», — бодренько сказал Балаватх. Однако старый друг прекрасно понимал, что бодрость была показушной. Попытки демона, опытного целителя, скрывать реальное состояние своей ауры не могли укрыться от Лоткалба. «А ведь он себя бодрит. Весь разговор, все байки, которые мы друг другу травили, все это он устроил, чтобы отвлечься и встряхнуться перед грядущим экспериментом. Видимо, затея весьма рискованная». Лоткалб знал о предстоящей Балаватху работе. Некоторые артефакты, используемые в ней, делал лично он. «Так вы все-таки решились. Решились на это безумие. Но они-то ладно, они не очень сильно рискуют. А ты? Ты ведь наконечником астральной стрелы в группе будешь. Тебе не страшно?» «Мы много раз просчитали все от и до», — хорохорясь махнул рукой Балаватх. «Нельзя откладывать до бесконечности. Границы известного необходимо раздвигать. Без новых знаний нас или убьют враги, или сотрет в порошок время. Сам знаешь, другого гроссмейстера астральной магии в делегации нет. А сейчас сложились наилучшие условия, чтобы попробовать». «С твоим образом жизни», — перебил его гном, — «да с твоими рискованными экспериментами. Я удивляюсь, как ты вообще до 400 лет дожил. Жена хоть знает?» — уже спокойнее спросил Лоткалп. «Да, знает и участвует. Если бы ее не было среди страхующих в астрале, пускай и дистанционно, я бы не отважился». «Да оба вы психи!» — Гном осуждающе покачал головой. «Ты еще детей своих задействуй!» «Ладно, молчу. Ты, я вижу, свое решение не изменишь. Хотя и видно прекрасно, как сильно боишься. Удачи тебе. Лучше иди подготовься, а не штаны тут просиживай. Не хочется потерять друга из-за его же невнимательности», — сказал Лоткалп, ободряюще улыбнувшись и вставая из-за стола. Балаватх попрощался с другом. Он действительно намеревался проверить и просчитать все еще раз накануне эксперимента. Добравшись до своей ставки в Нижнем городе и соответствующе экипировавшись, Балаватх в сопровождении нескольких магов-помощников покинул столицу. Надо было в последний раз обстучать место предстоящего магического действия.